Он насыпал в нее белый героиновый порошок, добавил пару капель лимонной кислоты и подержал над пламенем зажигалки, пока содержимое не начало бурлить, распространяя ощутимый запах. Тогда он добавил воды и наполнил смесью шприц. Он здорово исхудал. Ремень раньше застегивался на третью или четвертую дырку, а теперь легко затягивался аж на седьмой. Он сделал петлю и перетянул предплечье, так что дерматин глубоко врезался в руку. Наклонив голову, он держал второй конец ремня зубами, продолжая натягивать. Но вена никак не появлялась. Он потыкал иглой в синяк на локтевом сгибе, посреди которого была здоровенная дырка. Постоянные инъекции постепенно, кусочек за кусочком, выедали из руки плоть. Он пробовал нащупать вену еще и еще, и вскоре почувствовал, что игла попала куда надо. Он улыбнулся, боялся, что все будет гораздо труднее. В прошлый раз вообще пришлось ширнуться в шею. Вобрал немного крови в шприц и увидел сквозь прозрачный пластик, как она смешивается с раствором, как будто красный цветок растворялся в воде. Красиво. Он упал без сознания через пару секунд, свесился со стула и перестал дышать. Среда, 5 июня. Она только что очнулась. Лидия попыталась повернуться на правый бок. Когда она так лежала, спину жгло немного меньше. Она лежала в одиночестве в большой комнате. Больше суток она была без сознания. И это по меньшей мере. Так ей сказала одна медсестра, та, что говорила по-русски. Она сломала левую руку. Она этого не помнила и не знала, как он это сделал. Видимо, задолго до того потеряла сознание. Рука была в гипсе. Снимут только через пару недель. Он много раз пнул ее в живот, это она помнила. Он кричал, что она девка, а девки трахаются так, как им говорят. И он, собственно, так и сделал, когда закончил бить ее ногами. Трахнул ее взад, сначала членом, а потом пальцами. Она слышала, как Алена пыталась его остановить, как она кричала и била его по спине, пока он не повернулся к ней и не сорвал с нее одежду. Теперь была ее, Аленина, очередь. Лидия помнила все, что случилось, все, пока он не достал кнут. Он хлестал по спине, она думала, это ничего, не спиной работаю, а спине нечего беспокоиться. Она досчитала до 11, ровно столько она помнила. Он, правда, продолжал и после того, как она потеряла сознание, так что вышло гораздо больше 11, гораздо больше, так сказала медсестра. Доброе утро. Медсестра была темненькая, звали ее Ирена, и говорила она по-русски с польским акцентом. Она жила здесь почти 20 лет, была замужем и родила троих детей. Жила хорошо, привыкла, и очень ей в Швеции нравилось. Доброе утро. Спала хорошо? Иногда. Ирена промывала ей раны так же, как и вчера. Сначала на лице, потом на спине. На ногах были только синяки, и они пройдут сами собой. Она дернулась, как только Ирена дотронулась до спины. «Щиплет?» «Да. Постараюсь как можно осторожнее». У двери палаты стоял охранник в зеленой форме. Она видела таких на шведских вокзалах каждый раз, когда Дмитрий прибегал в панике и приказывал быстро собираться и сваливать из города. 5 городов за 3 года. Квартиры были похожи одна на другую. Всегда на последнем этаже, всегда красные покрывала, всегда электронный замок. Спина болела страшно. Лидия чувствовала, как антисептическая жидкость проникала в открытые раны. Сама, не зная почему, она думала сейчас о могиле, которая была далеко-далеко отсюда, где-то между Клайпедом и Каунасом. В ней лежали бабушка и дедушка. Там и папа тоже должен был лежать. Она думала, как странно, что она больше не скучает по человеку с бритой головой, с которым так недолго виделась в больничном отделении тюрьмы Лукашкес.